Глава 76. Сашка. Если бы кто-нибудь спросил меня, что я чувствую, уходя из дома, я не смог бы ответить. Даже трехэтажного мата недостаточно, чтобы выразить, как откровенно хреново мне было. Я чувствовал себя человеком, которому взрывом оторвало конечности, а потом его выбросило в бурно текущую реку. И рад бы выплыть, но как, если рук, ног нет, а река настолько быстрая, что не поймешь, где берег, вертит во все стороны. И крови столько потерял, что безумно холодно и сознание теряешь. Я еще не успел забежать в магазин возле своего нового места обитания, купить себе еды и... да, коньяк с сигаретами. Потому что как иначе справиться с растерянностью и отчаянием? Просто не знал. Всю ночь не спал, таращился в телек. В отличие от нашей с Мариной квартиры, здесь он был. Смотрел какую-то невиданную хрень, хлестал коньяк, заедая его пересоленными фисташками, и дымил коромыслом. Очень хотелось сдохнуть. Я даже представлял, как сейчас набухиваюсь в хлам и подыхаю. Девчонки, конечно, расстроятся, особенно Вика. Дашка скучать будет. Это меня и тормозило. А остальные? Ну, родители и брат, да, тоже не обрадуются, но переживут. Марина поубивается, а потом махнет рукой на непутевого изменника и найдет себе нового мужика. Он будет добрый и хороший, и изменять никогда не станет. Матом тоже ругаться не будет, и пить не будет, и курить. Со всех сторон у него одни достоинства окажутся, в отличие от меня. Вот и хэппи-энд. Зло сдохло, захлебнувшись собственной рвотой после попойки. А доброе добро поживает и добра наживает. Все довольны, счастливы и танцуют долгие танцы перед титрами, как в индийских фильмах. Я аж проследился, представив себе такой исход. Счастливая Марина с новым муженьком. Со всех сторон идеальным красавчиком, мои улыбающиеся родители и Славка радуются, что Маринка наконец воспряла, и в этом ей помогла моя смерть, разумеется. Девчонки, которые уже забыли непутевого папашу и не меньше любят нового, правильного. Причем Даша про меня совсем забыла, а Вика, ну, вспоминает иногда, по праздникам. А что, так и должно, наверное, быть. Никакого переосмысления, никаких вторых шансов. Тем, кто виноват, смерти крестик на могилку. А кто был молодцом и жертвой, и благостное счастье, и радугу над головой. И чего я еще трепыхаюсь, а? Мешаю Маринке быть счастливой. Давно надо было напиться и попасть под какую-нибудь машину. Освободить жену от бремени сомнений и невозможности простить. Что я за человек-то такой, а? Вот примерно с такими мыслями я и уснул, напрочь забыв о том, что на следующий день собирался погулять с дочками. Безответственный, никчемный человек, говорю же.